Глава 14. Что такое не везет и как с этим бороться? Пару дней я провел, ползая по берегу озера и бездумно отъедаясь. Сначала в ход шли водоросли, молодые ростки растений и лягушки. Потом уже кое-как хватило сил примотать нож к обломанной прямой ветке и начать рыбалку. По какой-то причине от меня остались кожа да кости. Кожа и кости. Буквально в углу зрения мигали непонятные дебаффы. Разобраться не хватало силы, концентрации внимания. Постоянно чувствовал себя умирающим от голода и усталости. С рыбой справлялся благодаря лишь отработанным до автоматизма навыкам. Когда начал чуть-чуть соображать, срезал у обоих своих вещмешков петли и соорудил простенькие силки на хорошо видимой звериной тропке к водопою. В один из них вскоре попался четырехухий заяц, благополучно задушивший сам себя, в другую — довольно массивная лесная кошка за заднюю лапу. От ее бешеных рывков деревце, к которому я примотал селок, сильно зашумело. Успел подковылять и натыкать пушистой заразе обломанной острой веткой всюду, куда можно и нельзя. Удрать или плюнуть на добычу не позволила мысль о том, что кошка слишком крупная, сам могу ей попасться на обед. Мясо хищника — так себе лакомство, но позволило несколько дней посвятить только отдыху. По мере прояснения сознания я поражался тому, что со мной случилось. В буквальном смысле от тела остались кожа и кости. Еще и постоянно повторял про себя «лучше не умирать», как мантру. Вяло удивлялся нелепым словам «умирать-то вообще штука плохая, не так ли?» Отпускало медленно. В памяти постепенно всплывали детали, мир с реальностью, похожие на компьютерную игру, долгое путешествие по реке, чертовые надоедливые эльфы, толчок в спину, полет, бег до дома матери с замерзающим рассудком и телом, нырок, снова телепорт, снова смерть, и вот я тут. Только стоп. Несмотря даже на все случившееся, я не должен сидеть здесь, как оглушенный и исхудавший до последней стадии сурок. Промотав лог-системы до упоминаний бессмертной «Солкар использует зов к матери», я начал чтение. «Вы атакованы, бессмертный Аллинель. Вы добровольно дотронулись до колоссальный центр дикой магии, уровень 181. Внимание! Прикосновение к центру магии уровнем ниже, колоссальный 150 уровня, эффекта не даст. Вы получаете неизвестное проклятие». Вы получаете неизвестное проклятие. Вы получаете неизвестное благословение. Вы... Строчек о проклятиях и благословениях было много. Слишком. И не только их. Я прекратил чтение, закрыв лог, потом глаза, и начал глубоко дышать. Сбылся мой кошмар. Летя вниз, беспорядочно кувыркаясь и размахивая руками, я задел эпицентр того искажения, что заполнял собой здоровенный разлом в земле. Похоже, птица Абламинго, всея человечества, обратила на меня свое гнусное внимание. В приступе паники начал себя щупать, стартовав с набедренной повязки. Все необходимое оказалось на своих местах. Родного цвета и комплектации, со скидкой на похудение. Очень большой скидкой, но логичной. Выдохнул. Сидеть и паниковать смысла не было. Просто очень хотелось. Надо было гордо открывать статус и смотреть, как на мне отдохнула система. Но не каждое надо легко переступить. Поэтому я малодушно заметался мыслью, может, чем-то другим заняться. Что сейчас жизненно важно? Облом. Все есть. Будем смотреть. Проклятие благословения, отравление и прочие мелочи отсеялись, как только я помер первый раз в местной Арктике. Суммарно меня одарило следующим. Приставка «странствующая» удалена. Особенность «неподъемная душа» была изменена на «великодушный». Великодушный. Великодушный. Ваша энергетическая форма в тонких слоях бытия выглядит чудовищной. Энергетические каналы вышли за пределы физической оболочки. Пострадаете ли вы от этого или сумеете обернуть себе на пользу, зависит только от вас. Это был сюрприз номер раз. Из-за подобной мутации мне отключили класс. Теперь он выделялся серым цветом. Никакие способности и приемы не работали. Система советовала восстановить баланс энергии. Жизнь продолжала радовать. Особенность улучшения обоняния изменена на острые чувства. Острые чувства. Все ваши чувства работают с коэффициентом 1,5 от показателя восприятия. Несомненный и мощный плюс, который в данный момент работает против меня. Оказывается, я тупой не только по причине враждебной ушибленности, но и потому, что моя энергетическая и сенсорная система получили апгрейды, и мозг по этому поводу испытывает серьезнейшие перегрузки. Особенность «непочтительный человек» изменена на «мертвый анархист». Мертвый анархист, по истечению часа после вашей смерти, оставшимся трупом овладевает злой дух. Получившийся зомби склонен к некромантии, бунтарскому поведению и не приемлет авторитетов. Никаких особенностей, навыков и приемов живого владельца тела зомби не наследует. Не так страшно, как показалось вначале, когда я таращил глаза, ругался последними словами и щупал свой пульс. Неприятно, что кто-то там овладевает моим хладным телом, но лично мне проблем вроде не несет. Наиболее плохой момент в том, что придется драться с зомби собой, чтобы отобрать те вещи, что были на мне в момент смерти. Ну, если у меня появятся невечные вещи, которых будет настолько жалко. Мои приемы оказались заменены тоже, что показалось мне приятным сюрпризом. Так и не опробованный в реальном деле дзен-шлепок превратился в создание воды, а бег водомерки волею хаоса стал испугом землеройки. Создание воды. Первый уровень. Создание воды в ладонях с помощью энергии ки. Испуг землеройки. Первый уровень. Позволяет быстро закопаться в землю или песок на том месте, где стоит пользователь, не оставив следа на поверхности. Это можно считать чистой воды бонусом, так как утраченные приемы я спокойно верну, зная, как их построить, если, конечно, владею собой назад, то есть разблокирую ки, которая из упорядоченной внутри тела системы каналов стала чем-то. Внезапно пришла мысль, что могу и не вернуть. Если ты всю жизнь учился играть на пианино, а тебе внезапно пришили еще 4 руки в разные части тела, то могут быть осложнения. Как обычно, боевой дух мне вернула мысль о войне, которая, как всегда, показывает план. Статус. Имя Соломон. Раса – человек. Класс – монах, стальной. Пол – мужской. Уровень – 18. До следующего уровня – 32 238 единиц опыта. Фракция – отсутствует. Характеристики – 32 единицы. Дополнительные характеристики. Свойства бессмертного. Зов к матери – максимальный уровень. Возрождение – максимальный уровень. Вечный – максимальный уровень. Пространственный кошелек – второй уровень. Пространственный карман – второй уровень. Особенности. Великодушный. Мертвый анархист. Острые чувства. Свободные очки. Характеристик – 5 единиц. Способностей – 17 единиц. Навыков 17 единиц, приемы, создание воды 1 уровень, испуг землеройки 1 уровень. Тем не менее, спокойствие и энтузиазм я сохранил минуты на 3, листая логи дальше. А потом вспомнил про недельное воскрешение после утопления в этом чудесном озере. Система не преминула порадовать меня объяснением. Радиус и время воскрешения были солидно увеличены у всех, кто шагнул характеристиками за предел расы. С 1 часа до недели времени и в 10-кратно увеличенном радиусе. А на 100-м уровне и эти числа еще увеличатся. Впрочем, это и будет последним пределом их роста. Разумно, а то всякие лысые на львов кидаются в атаки камикадзе. Но обидно, как будто меня ограбили, пока спал. Кстати, на каждом тортике должна быть вишенка. И на мой эту вишенку навалила от всей своей души любимая моя птица Абламинго. Логи бесстыдно показывали, что в купели я провел не около полугода, как планировал, а несколько больше. На календаре сейчас было начало мая 52-го года. Меня не было больше полувека. И вот тут я реально сел назад и уставился в пространство. Совсем можно справиться, ко всему привыкнуть, но только к недоказательствам того, что все твои мысли, выводы, усилия — лишь просто пыль. Рывок в никуда кончился тем, что я сейчас отстал от всех и каждого, утратил всю инициативу, упустил все возможности узнать нечто новое и воспользоваться этой информацией, завоевать преимущество. Будущее казалось очень перспективным. План ко мне пришел спустя пару дней после удачной сделки с эльфами. Я мог путешествовать туда, куда нужно мне, продавая информацию о встречных цивилизациях. Каждый раз цена спокойно могла бы подскакивать на порядок, а сделки, проводимые в домах матери, безопасны. Взял ценности, покидал Джину на сохранение и сразу в купель, и убежал дальше. Несколько лет путешествий на желаемой мной юга привели бы меня туда очень обеспеченным. Теперь это все в прошлом. Кто виноват? Что делать? Кому мстить? Как написать жалобу разработчикам? Можно все отмотать назад? Нет ответа. Не предвидится. Ну и половой собачий орган совсем. Будем плясать от того, что есть. С такими мыслями я начал обустраиваться возле озера с ближайшим планом на восстановление функциональности своей энергосистемы. Немного удовлетворяло то, что на карте мира я был солидно юго-западней от открытой территории вдоль той безымянной реки. А значит, как ни крути, все равно ближе к цели. Интерлюдия. Каргамор, десятник стражи города Варт, сидел, привалившись к стене таверны с солнечной стороны, и расслабленно дул пиво. Бессмертный культурно отдыхал, полулежа на плаще, разложив рядом с собой на тряпице напластанное вяленое мясо и хрустящие полоски поджаренного хлеба. Ну и малый бочонок пива, само собой. Правда, приходилось вставать, чтобы наполнить заново кружку, но страж 88 уровня отличался завидной выносливостью и трудолюбием в этом деле. Не то чтобы бывший венгер, а нынче полноправный гражданин королевства Скании, любил выпить, но ему требовалось успокоить свои нервы после слишком тесного и долгого общения с одной неприятной персоной. За прошедшие полвека большинство рас действовало по одному шаблону, создавая небольшие защищенные поселения в местах добычи ресурсов – леса, камня, металла, сельского хозяйства. Основная же масса разумных жила в неспешно строящихся столицах, которые делились на центральную часть и города, будущие районы, занятые обработкой сырья и промышленным производством. Станийский Варт как раз был таким будущим районом и специализировался на кожевенном производстве и заготовке древесины. Стать десятником стражи на таком значимом объекте было серьезным достижением. Бессмертным очень нехотя выдавали хоть крупицу власти. Гордость за свои достижения, лениво подогретой пивом, была смачно сдобрена грустью. Между смертными и бессмертными пробежало множество явных и неявных черных кошек с самого начала. Уже буквально на втором году от начала разразилась буря. Станийские лазутчики обнаружили, что практически все лесные классы, занятые на охоте и разведке, убивают все, что могут в лесах, и стаскивают тела животных и птиц в купели. Смертные взвыли, как один. Ведь пища, в которой нуждались все жители будущей страны, буквально уходила на ветер. Лесники сделали морду кирпичом, мол, присяга не была нарушена, приказы не оспаривались, в чем проблема? Но им и показали проблему, переведя всю братью на 5 лет за стены города в качестве стражи, в охранники грузовых караванов и на прочие места, где волей даже не пахнет. Лесники, которым прищемили яйца, зверели. Народ, перед носом которого ходили те, кто бил живого зверя, рыбу, птицу и пихал себе в единоличный профт, зверел не меньше. Остальные бессмертные, пустые и классовые, тоже получили свою долю любви от смертного народа и озлились не меньше. Ну, а дальше понеслось. Присяга бессмертному нарушить, аукнется так, что рыдать века будешь. Но уж если гражданин страны, которую ты защищать клялся, тебя ножом тычет и камни кидает, то через пяток смертей, глядишь, присяга-то и того, чу-чу. Как это известно стало, так на говно и зашли буквально все. Смертные бессмертных ненавидят. Те в ответ нарываются, словно терять-то им нечего. Король Ильвар и так пытался бучу погасить, ничего не вышло. В итоге, промучившись 4 года, правитель освободил всех бессмертных от данных присяг. И рванули они в разные стороны, как тараканы. Присяги, клятвы, честные слова — все это бралось с прицелом на выгоду с растерянных и голых людей, которые ничего не умели. А уходили уже добытчики, каменщики, мастеровые, маги и воины. Толпами уходили и под предводительством тех лесников, с которых все и началось. Тому, кто тебя будет кормить в походе, многое простишь. Осталось где-то 1/4. Те, кто не хотел изменений, боялся неизвестности или просто пригрелся на хорошей должности. Кому-то предложили гораздо лучшие условия. У кого-то уже была пара, несмотря на то, что детей от бессмертных быть не могло. В общем, остались люди. Но многие быстро пожалели. Раскол перешел из острой стадии в длительное неприятие. Станийцы считали бессмертных ворами и эгоистами, готовыми ради крошечного усиления себя подвергнуть риску других, а бессмертные видели в жителях этой страны моральных уродов, которые пытались эксплуатировать их труд за сущие гроши. Отношения накалялись с каждым годом. Смертные все сильнее осознавали, что каждый из тех, кто ушел, может вернуться в составе армии гипотетического врага. Страх. Это и многое другое Каргамор рассказывал странному лысому монаху, проживающему на озере, куда его Каргамора с подчиненным десятком притащил эта склочная и вредная Гретта, одна из штатных магичек города Варта, роскошнейшая баба, по мнению как десятника, так и всей стражи, щеголяла в узких кожаных штанах, тонкой рубашке, синей робе из грубой ткани нараспашку и обладала страшным колдовством. Когда она молчала, то все вокруг благоговели от ее красоты и стати. Она сумела в редакторе «Аватара» создать такое, что обычная пластиковая красота, идеальных черт и огромные глаза стандартных бессмертных женщин и рядом не стояли. Но стоило Гретте открыть рот, бытовал слух, что ее однажды убил один из жрецов местного храма, когда она с ним сцепилась языками в лавке булочника. В общем, примерская характером ведьма притащила отряд стражей на озеро, потому что там, по словам Магессы, сидело что-то жуткое и опасное. Десяток воспринял предупреждение Гретты всерьез. Воины шли медленно, выискивая поломанные деревья, гигантские следы, опалины колдовства и прочие подозрительные вещи, но не обнаружили ничегошеньки в конечном итоге, кроме лысого монаха с запечатанным классом, бьющего рыбу острогой. Рядом обнаружился костерок и на раскидистом дереве вполне себе уютный шалашик для жилья. По мнению венгра, монах на какое-то заявленное зло, но никак не был похож. Особенно после того, как бодро и местами жизнерадостно послал Гретту на много веселых букв после требования показать статус. Правда, до посыла не сразу дошло. Сначала искали общий язык. Каким оказался английский, уже лет 20 как считавшийся общим у бессмертных. На нем лысый говорил с трудом, но достаточно понятно. В целом, совсем обычный бессмертный. Ну, разве что уровень безумно низкий, статус показывает, что он за полвека ни одной нации, стране или крупному образованию присяги не давал. Иначе бы у него стояла не «фракция отсутствует», а «фракция бывший станиец», к примеру. Мол, свободен, не привлекался. А этот, впрочем, мало ли чудес на свете. Может, он один из редких новичков бессмертных, которые то тут, то там падают с неба. Лысый и худой тип вел себя, по мнению венгра, насквозь свободно. Мастерски запек в зале кучу рыбы, как ребенок обрадовался паре зачерствевших лепешек, старался отвечать на вопросы, задавал свои, бодро отгавкивался от попыток Греты вызвать его статус. Последняя закаленная десятилетиями перепалок с другими не сдавалась. Каргамор видел, что женщине хреново. На нее определенно что-то давило. Гретта с утра брала с собой 5 стражников и уходила на полдня рыть носом землю в поисках своей чудовищной штуки, а остаток дня всеми силами докапывалась до монаха. Но без ее обычного энтузиазма на чистом упрямстве. Волшебница с каждым новым днем выглядела все более похожей на мышь в предсмертном спазме. Под конец от отчаяния, видимо, она решилась на невиданный шаг. Венгр и его бессмертный, разинув рты, наблюдали, как Гретта сидит рядом с монахом и, едва сдерживая слезы, по-человечески пытается уговорить его показать статус, объясняя, что именно она тут ищет и в чем его подозревают. А подозревала она его как раз в угнетающе пассивном воздействии на нее, Греттину, психику. Тут уже стражники рассердились. Они прекрасно знали, в чем их долг, лямку тянут давно. И поэтому без вопросов пошли за главной язвой города в леса искать явную опасность. Вместо опасности они нашли безобидного мужика, смешного уровня, который опасен чем? Угнетающим воздействием на эту самую ведьму? Да ему за это в центре города дом надо ставить и платить, чтобы отпугивал ее от людей. Грета слушала и хватала ртом воздух. Возразить-то было нечего. Да и опасно. Стражи как-то затихли и начали всерьез меж собой советоваться, кто сколько скинется и кого еще в городе можно заинтересовать рабочим Гретто-отпугивателем. Да и статус открыть — это не хрен собачий в целлофан завернуть. Уже давно прошли те времена, когда такая просьба считалась хоть сколько-то приемлемой. У всех свои секреты. А если секрет опасный для окружающих и владельцам неконтролируемый, то, во-первых, ослабнет на территории поселения до величин предела расы. Во-вторых, выпрут такого разумного быстро, пинками и занесением в дело клейма от матери. И пойдет он на три веселых буквы, светясь для всех и каждого в статусе вредителем и гадом. Это тоже монаху объяснили. Он подумал, понаклонял лысину туда-сюда и договорился обязательно у стражников отметиться для проверки на опасность себя для общества. Грету такое, конечно, не устроило. Грета хотела знать, кричала, ругалась, грозилась. Под конец, когда морально-волевые кончились, упрямая баба лежала около монаха и в полубреду шептала угрозы. И вроде бы даже обещала отдаться за показ статуса. Но этого Каргамор сотоварищи точно не слышали или делали вид. Но то, что зловредная волшебница предлагала даже свое тело, но не деньги, на ус намотали. В итоге хорошо погулявшие на свежем воздухе стражники и монах расстались хорошими знакомыми. Первые забрали с собой потерявшую сознание и температурящую волшебницу и несколько тюков жирной свежей рыбы. А монах остался в медитации, ласково поглаживая пальцами широкий и острый наконечник копья. Каргамору-то за утрату попробует песочить, но заткнуть рот интенданту копченой рыбиной будет легко.